Письмо 43. 13 августа 1949 года. «По Божьей милости я здоров. А ты стала болеть головой. Что делать? Приходится подчиниться воле Божией. Все наши болезни случаются с нами не без Божьей же воли. Вот какой твой Ха малодушный оказался. А из военных? Военные ведь должны быть мужественнее. Да, без веры в Бога мужества не может быть, ибо человек сотворен по образу и подобию Божию. Хотя атеисты и мужественные есть, но их мужество ненормальное, болезненное, от отчаяния, от гордости и от тщеславия. Вразуми их, Господи. Будь здрава и хранима Богом. В молитве не унывай, хоть и рассеянная, все же принуждай себя».